А Николаев? Зачем нужен был Николаев? Едучи, я кое-что записывал. Только что выехали из Кременчуга вечер. На вокзале в Кременчуге, на платформе, в буфете множество народу, южная духота, южная толкотня. В вагонах тоже. Больше всего хохлушек. Все молодых, загорелых, бойких, возбужденных дорогой и жарой. Едут куда-то на низы, на работы. Так волнуют горячим запахом тела и деревенской одежды. Так стрекочут, пьют, едят и играют с скороговоркой и ореховыми глазами, что даже тяжело. Длинный-длинный мост через Днепр. Красное слепящее солнце в окна справа. Внизу и вдали полнота мутной желтой воды. На песчаной отмели множество совершенно свободно раздевающихся догола и купающихся женщин. Вон одна скинула рубашку, побежала и неловко упала грудью в воду, буйно забила в ней ногами. Уже далеко за Днепром. Вечерняя тень в пустынных горах, покрытых скошенной травой и жневьем. Почему-то думал о Святополке окаянном. Вот в такой же вечер он едет верхом по этой долине, впереди небольшой дружины. Куда? Что думает? Это было 1000 лет тому назад. И все так же прекрасно на земле. И теперь? Нет, это не Святополк. Это какой-то дикий мужик шагом едет на потной лошади в тени меж горами. А сзади него сидит женщина со связанными за спиной руками, в растрепанных волосах, с заголенными молодыми коленками, стиснув зубы, смотрит ему в затылок. Он зорко глядит вперед. Лунная, мокрая ночь. За окнами ровная степь, черная грязь дорог. Весь вагон спит, сумрак, огарок толстой свечи в пыльном фонаре. В опущенное окно дует полевой сыростью, которая странно мешается с густым, вонючим воздухом вагон. Некоторые хохлушки спят навзничь, раскинувшись. Раскрытые губы, груди под сорочками, тяжелые бедра в плахтах и юбках. Одна сейчас проснулась и долго смотрела прямо на меня. Все спят, так и кажется, что вот-вот позовет таинственным шепотом. Село, где я бывал по воскресеньям, лежало недалеко от станции, в просторной и ровной долине. Я бесцельно доехал однажды до этой станции, слез и пошел. Были сумерки, впереди белели хаты в садах, ближе на выгоне темнел дряхлый ветряк. Под ним стояла толпа, а за толпой подмывающая взвизгивала скрипка и топали танцующие ноги. Я простоял потом несколько воскресных вечеров в этой толпе, до полуночи слушал то скрипку и топот, то протяжные хоровые песни. Становился, подойдя возле высокогрудой рыжей девки с крупными губами и странно ярким взглядом желтых глаз, и мы тотчас, пользуясь теснотой, тайком брали друг друга за руку. Мы стояли спокойно, старались не смотреть друг на друга. Понимали, что плохо мне будет, если парубки заметят, ради чего стал появляться под ветряком какой-то городской паныч. В первый раз мы оказались рядом случайно. Потом, как только я подходил, она тотчас на мгновение обертывалась и, почувствовав меня возле себя, брала мои пальцы уже на весь вечер. И чем больше темнело, тем все крепче стискивала она их и все ближе прижимала ко мне плечо. Ночью, когда толпа начинала редеть, она незаметно отходила за ветряк, быстро пряталась за него, а я тихо шел по дороге на станцию, ждал, пока под ветряком не останется никого, и, согнувшись, бежал назад. Мы без слов сговорились сделать так. Молча стояли и под ветряком, и молча блаженно истязались. Раз она пошла провожать меня. До поезда оставалось еще полчаса, на станции была темнота и тишина, только успокоительно трюкают кругом сверчки, и вдали, где село Багрово, краснеет над черными садами поднимающаяся луна. На запасных путях стоял товарный вагон с раздвинутыми дверцами. Я невольно, сам ужасаясь тому, что делаю, потянул ее к вагону, влез в него. Она вскочила за мной и крепко обняла меня за шею. Но я чиркнул спичкой, чтобы осмотреться, и в ужасе отшатнулся. Спичка осветила посреди вагона длинный дешевый гроб. Она козой шаркнула вон, я за ней. Под вагонами она без конца падала, давилась смехом, целовала меня с диким весельем. Я же не чаял, как уехать, и после того в село уже не показывался.